Глава 27. Настоящим быть непросто. Смелость быть настоящим. Настоящим быть непросто, требуется смелость. Что это дает в жизни? Если вы приходите в общество, в команду, где важно быть настоящим, а вы строите из себя не того, кем являетесь на самом деле, долго вы в такой команде не продержитесь. Вы не можете нравиться всем подряд, и это совершенно нормально. Даже более того, мы же понимаем, что все мы разные, со своими предпочтениями, вкусами и характерами. Благодаря всем нам мир такой интересный и разнообразный. Нужно только набраться смелости принять, что вы живой человек, и понять, что думать, что возможно нравится всем, значит находиться в отрыве от реальности. Вот вы говорите, что ваше мнение никто не слышит. А оно разве должно обязательно быть популярным? Разве не важно, что это ваше мнение, ваши мысли? Уникальное, собственное, и это здорово. Никогда не знаешь, куда тебя это приведет в дальнейшем, если даже сейчас вам обидно, что вас не слышат. А если завтра вы будете обладать новыми знаниями и измените свое мнение, это тоже нормально. Новые знания, новый опыт, новые суждения. Все живые люди ошибаются, расслабьтесь. Быть забитым или странным человеком со своим мнением — выбор есть всегда. Но согласитесь, постоянно пытаться казаться кем-то другим, а не самим собой, крайне утомительно. Одно дело расти личностно, развиваться, повышать духовный уровень, другое дело предъявлять к себе высокие требования из-за страха провала или критики. Идти вторым путем — жить в постоянном стрессе. А куда приводит стресс, мы уже прекрасно знаем, и оно нам категорически не нужно. Сейчас кто-то подумал, что быть настоящим — это позволять себе некоторые вольности, такие как брань, кулаки и другие непотребства. Нет, друзья, глава не про это. Людские непотребства — это уже продукт воспитания, окружения, социума. И они, эти люди, совершающие непотребства, вряд ли настоящие смелые. Это люди, которые в свое время не смогли сказать «нет» обществу, в котором оказались, поэтому на них не равняемся. Каждый выбирает свой путь. А давайте быстро пробежимся по смелости. Смелость — умение взять на себя ответственность, так? Это безусловно. Сопротивление страху и контроль над ним. Это готовность защищать близких, команду, родину. Это сила характера, в конце концов. И неважно, кто ты, маленькая девочка или взрослый мужчина. Это присуще абсолютно всем, так же, как и трусость. Я намеренно говорю о трусости, а не о страхе. Страх — естественная реакция организма человека. Смелость характеризуется умением контролировать чувство страха. Трусость же — это неспособность справляться со своим страхом, неумение переступить через него, когда это необходимо. Имеет ли самоуверенность какое-то отношение к смелости? Думаю, да. Самоуверенные люди знают, чего хотят, и не отступают. Повторюсь, большое значение имеет знание темы, в которой человек хочет чего-то достичь. Смелый человек обладает самоконтролем, управляет эмоциями. Это очень важно в сложных ситуациях, которые требуют принятия правильного решения для блага других людей. И, конечно же, никакие страхи не встанут на дороге такого человека, так как у него есть свои ценности. И мы с вами возвращаемся в начало главы и подводим итог. Быть смелым. Верить в свои силы. Именно смелость позволяет быть самим собой, не стесняться себя, не отступать перед трудностями, не тушеваться перед общественным мнением, не подстраиваться под желания окружающих. Можно ли воспитать смелость? Безусловно, да. И самый первый шаг — это психологический настрой и долгая работа над собой. Воспитывая с детства смелость, важно сделать так, чтобы ребенок не путал безрассудство со смелостью. Смелость — это осознанное действие, и оно во благо. Безрассудство — это действие вопреки здравому смыслу. Тонкая ли эта грань зависит от ценностей, заложенных в детстве. Также от заложенных ценностей будет зависеть, какой вы настоящий.